Ой, отец, какой удар! Сначала какой-то голос говорит тебе: нет, бунт, нужно время, чтобы привыкнуть. И вдруг решение принято. Что тут спорить? Факт есть факт, я принимаю его. Все человек. Этот человек я. Я. Марк с алчным любопытством впился в это лицо, рассматривал каждую черту в отдельности, старался найти в нем себя. Этот высокий толстяк с широким бритым лицом, красивым лбом, прямым носом, крупными и жадными ноздрями, готовыми вдыхать и аромат розы, и навоз, с мясистыми щеками и подбородком, представительный, голова откинута назад, а жирная грудь выставлена вперед, помесь актера, офицера, священника и фермера-дворянина. Он пожимает руки направо и налево, посылает приветствие в зал знакомым, попадающим в поле его зрения, когда он обозревает публику. И в то же время слушает, по-видимому, тех, кто стоит близко к нему, расточает улыбки, смеется, отвечает весело, наугад, смаху, то добродушно, то льстиво, то развязно, каждому в отдельности и всем вместе. Гул, стоящий в зале, точно вопит целая рава взрослых, детей, мешает расслышать его слова. Рокот, напоминающий гудение колокола, брисов своей стихии. Я, вот это... Это гора мяса, этот смех, эти рукопожатия. Маленький худощавый Марк, бледный и гордый, как аркольский барабанщик, сурово взирает на этого дородного, поражающего избытком сил человека. Однако он красив. От него исходит какое-то обаяние, которому Марк невольно поддается. Но он настороже. Он принюхивается, не может определить запах, ждет, чтобы тот заговорил. Брессо начинает говорить, и Марк сдается в плен. Как всякий умелый оратор, Брессо далеко не сразу показывает свою силу. Он настраивает инструмент. Он говорит спокойно, просто, в полголоса. Он знает, что для подлинного виртуоза одно из средств успокоить бурлящий зал — это играть пиано. Тихо. Иной раз артист сразу выступает во всем блеске своего мастерства и начинает с мощных аккордов, но подниматься ему уже некуда, и внимание публики рассеивается, непрерывный блеск утомляет ее. Брессо подходит к вам, как славный малый, душа нараспашку, вроде вас, вроде меня, как старинный ваш знакомый. Вы протягиваете ему руку, и тогда он вами завладел. Вот тогда вы увидите... Марк ничего не видел. Он упивался. Сначала он не разбирал слов, он слушал голос. Это был теплый, задушевный голос, вызывавший представление о благоухающей земле Франции, о запахах родных полей. Марк узнал раскатистое бургундское «Р», которое мать так настойчиво старалась искоренить у него. Это была тайная нить, протянувшаяся между ними. Печать рода, заложенное в строении тела, самое неизгладимое, язык, эти простонародные интонации, мужественные и нежные, обнимали его, как отец обнимает ребенка, посадив к себе на колени. Он был проникнут искренней благодарностью. Им было хорошо. Он был счастлив. От удовольствия он улыбался тому, кто говорил. И Брессо приметил юношу, который пожирал его глазами. У него была привычка во время речи отыскивать в зале одного или двух слушателей, которые служили для него зеркалом для его красноречия. В них он слушал себя, он оценивал действие своих слов, их резонанс. Быстро на лету схватывая эти указания, он строил в соответствии с ними свою речь, которую обыкновенно импровизировал по заранее составленному плану, за исключением нескольких больших кусков, своего рода каденций, напоминающих рокот оркестра на концертах. Взволнованное лицо маленького аркольского барабанщика, не сводившего с него блестящих, смеющихся глаз, было великолепным зеркалом. Видя себя в этом зеркале, Брессо загорелся, а зеркало вдруг потускнело. Марк стал вслушиваться в слова. Брессо сам же и развеял колдовские чары. Следя за полетом его красноречия, юноша увидел своим зорким глазом, что крылья у оратора приставные. Восторг публики, которая слушала его, затаив дыхание, заставил Марка встряхнуться и побороть собственное волнение.